Если бы у Светозары спросили, почему она отправилась в это место, она бы не смогла объяснить. Предчувствие? Непонятное ощущение? Полунамеки? Наверное, да. Полунамеки. Тусклый шорох магических колокольчиков, разбросанных вокруг с самой природой. Необъяснимое понимание, что происходит нечто необычное. Именно поэтому Светозара не стала ни с кем делиться подозрениями. Слишком странными и непонятными были чувства. А еще колдунья вдруг подумала, что виной тому прожитые годы. Решила, что слышит последний призыв, шепот тех, кто ушел. Решила, что наступает ее время. Светозара была полна сил и здоровья, но каждый новый день приближал ее к закату. А если так, то чувства могут обманывать. И не следует звать тех, кому еще жить. Ведь на последний призыв не ходят компанией. И потому белая дама отправилась к источнику странного шороха одна. Покинула территорию, за которой присматривала последние десятилетия, и устремилась на север, в ничейные земли. Давным-давно, во время самой первой попытки вырваться, Ерга понял, что эфирная сущность – не лучший сосуд для хранения энергии. В темнице было много энергии, дух купался в ней, но при этом практически не накапливал. А потому одновременно с приближающимся небом, совершенно нестерпимой болью и накатившим страхом, призывающим отступить и дождаться следующего раза, из Ерги уходила энергия. Он слабел. Он знал, что, лишившись ее, погибнет. Даже бесплотному духу нужна подпитка. Но продолжал упрямо лезть наверх. Ярд за ярдом, фут за футом, дюйм за дюймом, извиваясь в страшных объятиях безжалостных заклинаний. Там наверху свобода, облака и новое тело. Его наличие было обязательным условием плана и не позволяло Ерге использовать для побега любую представившуюся возможность. Он не мог выбраться в пустыне или посреди океана, в полярных шапках или иных безлюдных территориях. Незадолго до очередного открытия дороги на волю Ерга выбрасывал на поверхность тонкие, едва сочащиеся энергии щупальца, стараясь приманить к воротам разумного. Именно разумного. Ерга не мог жить в животном. Если попытка удавалась, бросался на штурм неба. Сегодня все произошло так же, как и в семи предыдущих случаях. Подходящее тело ожидало нового хозяина на поверхности. Оставалось самое главное – стиснуть несуществующие зубы, перетерпеть невозможную боль, не дать панике овладеть собой и не броситься вниз, но и не рисковать больше необходимого, хладнокровно рассчитывать уровень опасности и не позволить защитным заклинаниям убить себя и вырваться живым. И Ерга поднимался, а в черный провал тоннеля падали его призрачные слезы. Светозара сразу поняла, что достигла цели, что нашла источник, посылавший слабые магические шумы, которые она приняла за последний призыв. Он находился на довольно большой, не меньше 100 ярдов в диаметре поляне. Точнее, не он, они. По периметру поляны располагалось 6 башен, гладкие стены которых были отполированы до зеркального блеска. 3 из них заканчивались сферическими куполами, другие оставались открытыми, похожими на торчащие из земли трубы. Котлы. Белая дама сразу же вспомнила о легендах, что ей доводилось слышать от местных челов. Закрытые башни действительно напоминали перевернутые металлические котлы, установленные на цилиндры. Накрывающие трубы полусферы были несколько большего диаметра. Однако Светозара сомневалась, что в этой посуде когда-нибудь варили уху. К тому же излучение, идущее от них, давило на лес. Белая дама слышала стоны травы и деревьев. Вот уж точно, адские котлы. Светозара остановилась на опушке, внимательно огляделась и только теперь заметила сидящую в центре поляны человскую девушку. И слабые, едва-едва заметные щупальца магической энергии, тянущиеся к ее голове от одной из открытых башен. Вот и разгадка. Нечто, выбравшееся из земли, пытается взять под контроль девчонку. Но что это за нечто? Откуда взялись котлы? Старинный магический комплекс, забытый какой-нибудь расой во время какой-нибудь древней войны? Очень похоже. Магический фон очень слабый. Тощие щупальца можно перебить щелчком. Так что, судя по всему, опасности никакой. Белая дама точно представляла, что следует делать дальше. Сначала освободить девчонку от щупальца и вернуть туда, откуда она пришла. В первую очередь соблюсти режим секретности. Затем необходимо вызвать магов Зеленого дома. Тысячи лет заточения. Подготовка, провалы, напряженная работа, дикая боль, мгновенная радость победы и такая неожиданность. Появление колдуньи едва не спутало Ерге карты. И хуже того, едва не погубило его самого. Самое страшное заключалось в том, что явись ведьма на минуту позже, не торопись она навстречу судьбе, она бы даже не вспотела в схватке с вырвавшимся из темницы духом. Ибо через минуту Ерга собирался оказаться внутри приманенного тела. Слабого, обладающего, как выяснилось позже, лишь зачатками магических способностей, абсолютно недостаточных для полноценной схватки, в теле, которому полагалось стать временным хранилищем великого разума, не более, на минуту позже. Но колдунья поторопилась, выскочила на поляну и ринулась к девчонке, одновременно читая заклинание против щупальца. Столкнувшись с неизвестным, нужно быть осторожнее. Если бы у Ерги были губы, он бы улыбнулся. На мгновение он подумал, что следует попытаться занять тело ведьмы, но тут же понял, что не справится. Ведьма старая, но еще крепкая. Просто так из нее дух не вышибешь, проще убить. Тем более, что Ерга уже догадался об источнике силы появившегося врага. Природа. Колдунья свелась с миром, питали ее земля и ветер, вода и деревья. Оборвать эту связь. Немедленно. Ерга оценил оставшийся у него запас энергии, выбрал момент и расчетливо вложил в удар ровно столько сил, сколько требовалось. Закружилась голова. Неожиданно и очень сильно. Светозара не успела прикоснуться к человской девчонке, не успела отрезать идущие из башни щупальца. Не дошла нескольких шагов. Не достроила заклинание, остановилась, пошатнулась. Перед глазами поплыли круги. Ветер стих, словно кто-то, управляющий порывами воздуха, вдруг нажал педаль тормоза. Щелкнул выключателем, и шум деревьев пропал. Все замерло. А потом утренняя свежесть тайги сменилась запахом разложения. Атакой гнили. Миллиарды нитей, связывающих белую даму с миром, оказались перерезанными одним необычайно мощным ударом. Это было неожиданно. Это было невероятно. Это было. Что происходит? Светозара поняла, что пропустила удар. Догадалась, что где-то на странной поляне притаился враг. Кто он? Откуда взялся? Из котлов? Наверняка. Как ему противостоять? Паника. В такие моменты нельзя задаваться вопросом «как?». Надо отвечать. Чем угодно отвечать, только тогда появится шанс. Но белая дама никогда не отличалась хорошей боевой подготовкой. В противном случае она вряд ли пропустила бы первый удар. В противном случае она, возможно, сумела бы инстинктивно найти способ противостоять появившемуся из ниоткуда противнику. В противном случае... К тому же Светозара была стара. Ее энергия и мощь являлись следствием техники белых дам, результатом глубочайшей связи с природой. И стоило перерубить эту связь, как снова появился ветер. Но на этот раз он был чужим, убийственно чужим. Ветер нес запах тлена. Ветер вздавливал этот запах в легкие, в поры, в самую душу. Ветер убивал. Светозара едва слышно вскрикнула и опустилась на колючую враждебную траву. Девушка медленно поднялась с земли, огляделась и сделала неуверенный шаг. Она двигалась дерганно, как получившая свободу марионетка. Неумело, неловко. она привыкала. Подняла руку, долго смотрела на ладонь, затем сжала и разжала кулак. Провела рукой по волосам, расправила плечи. Как же здорово вновь обрести тело! Ветер, почти лишившийся запаха мертвечины, пошевелил распущенные волосы. Девушка улыбнулась. Попробовала улыбнуться. С третьей попытки ей удалось выдать более-менее приемлемую гримасу. Затем девушка посмотрела на мертвую ведьму. Со второй попытки сумела скроить на лице презрительное выражение. Старая кошелка. Пнула мертвое тело ногой. И вдруг Ерга понял, что его переполняют эмоции. Победа! Еще одна победа! Он не умел проигрывать. Не научился даже после жуткого поражения. Не захотел учиться. И правильно сделал, что не захотел. Умение проигрывать – достоинство неудачника. Ерга громко рассмеялся и подпрыгнул. Высоко вверх, к небу.